Тоши послушно прошел вслед за Полонеску в голубую гостиную. Столик у камина снова оказался свободен. Он сел и внимательно огляделся по сторонам. Тоши довольно хорошо запоминал лица. Ему показалось, что состав гостей поменялся очень мало. У вновь пришедших вид был слегка удивленный. Полонеску разнес бокалы. Жидкость в них отливала голубым. Тоши твердо решил, что пить он не будет. Он покрутил бокал в руках, отставил, взял снова. Над жидкостью клубился легкий фосфорицирующий дымок. Словно внутри было какое-то прозрачное, шустрое существо, и оно дышало. Тоши ужасно захотелось отпить из бокала. Немножко, для эксперимента. В конце концов, думал он, может, мне все показалось? Он прокрутил в голове события вечера. Выгнувшееся в агонии обмякшее тело Сусанны. Полонеску, стоящего над ней с занесенным светящимся ножом. Полонеску, учтиво, ведущего совершенно здоровую и довольную Сусанну к ее столику. Веселых поваров. Футболку с изображением чертика. «Я схожу с ума», — подумал он абсолютно спокойно. «Какая разница, пьяный я или трезвый?» Он поднял бокал и залпом выпил. Его накрыло плеском воды, запахом цветущей вишни, пота, приторных духов тети Сянь. Он почувствовал между ног шершавые дядюшкины пальцы, задрожал от восторга и страха. Ощутил кожей мягкий мех, как впиваются в спину железные заклепки. Вскрикнул от нестерпимой боли в правой руке, раскроенной от плеча до кисти. Услышал, как входят в цель пули, одна, другая, третья, все в цель. Плечо заныло от отдачи. Сквозь тело текли звуки танго, фокстрот, что-то быстрое, кажется, салса. На голову ему легла тяжелая диадема. Во рту был скользкий вкус устриц. Тоши вдохнул запах детских волос, ременной кожи, рыбьей чешуи. «А может быть, и не схожу?» — подумал Тоши, когда снова обрел ясность рассудка. В случае Роберта еще можно было предположить, что он просто насочинял себе невесть что. И ничего такого в питье не было. Однако до незнакомой Сусанны ему до сего момента не было никакого дела. Мало того, если бы он, Тоши, мог вот такое вот сочинять, то он был бы не менеджером, а великим писателем. Да если бы он сейчас записал все, что увидел, просто записал, никакой фантазии. Полонеску возник у стола с блюдом устриц, теплыми лепешками, лимоном, зеленью и жемчужно-белой рисовой водкой, некрепкой и пахучей. Тоши вообще говоря, устрицы терпеть не мог, но ему показалось, что он в жизни не ел ничего вкуснее. Посетители между тем развеселились. Кто-то из гостей сел за рояль, послышались звуки танго. Несколько пар уже кружилось в центре зала. Танцоры страстно прижимались друг к другу. Слышался одобрительный смех и звон бокалов. Полонеску забрал тарелки, осведомился любезно, понравился ли обед, и, наклонившись к Тошиному уху, прошептал интимно: «Вы хотели поговорить? Давайте пройдем ко мне в кабинет». Тоши поднялся и вслед за Полонеску вышел из гостиной. Полонеску легко взбежал на второй этаж и открыл дверь кабинета. «Заходите, самурай!» — радушно предложил официант. «Садитесь!» Тоши сел в кожаное кресло. Оглядел ряды книг, темную мебель, тяжелые занавеси на окнах. «У вас очень уютно!» — пробормотал он. «К делу!» — энергично сказал Полонеску и потер руки. «Во-первых, я вам действительно очень сочувствую. «Спасибо», — кивнул Тоши. «Во-вторых», — Полонеску сел за письменный стол, поставил локти на стол, сплел пальцы рук и положил на них подбородок. «Вы же понимаете, что мы не имеем к этой трагедии ни малейшего отношения, а, Тоши-сан?» Тоши вскинулся, и Полонеску погладил его по руке. «У вас тоже был значок на куртке, Тоши-сан. Никакой мистики, честное слово. Исключительно здравый смысл и наблюдательность». Полонеску достал из ящика стола бутылку виски и две стопки. «Составите мне компанию?» «Налейте», — хрипло сказал Тоши и взял предложенную рюмку. Виски было приятно теплым. «Так вот, мы не нарушаем никакого закона», — очень спокойно и убедительно начал Полонеску. «Герой дня действительно проходит вместе со мной на кухню. Уверяю вас, мы его не убиваем», — улыбнулся официант. «Даже наоборот. Угощаем вином и легкой закуской, беседуем. В процессе беседы мы выясняем любимое блюдо нашей жертвы». Полонеску снова иронически улыбнулся. «И получаем информацию о некоторых событиях в ее жизни. После этого Даниэль, наш бармен, готовит этот самый свой фирменный коктейль. Состав коктейля — его секрет. Его не знаю даже я. Никаких запретных ингредиентов туда не входит. Но факт остается фактом. Коктейль каждый раз выходит очень специфическим и с точки зрения наших клиентов очень точно отражающим душу нашего героя дня. Собственно, любой первоклассный бармен это умеет — приготовить для клиента идеальный коктейль. Никому просто не приходило в голову напоить им весь зал. Но я пробормотал Тоши. Я же видел, чувствовал. «Конечно, видели», — сочувственно закивал Полонеску. «Я ничуть не сомневаюсь. Человеческая фантазия — мощная штука, Тоши-сан. Ее достаточно слегка подтолкнуть в нужном направлении, и она сама напридумывает таких историй, иногда даже слишком красочных. Ваш бедный друг, видимо, оказался излишне впечатлителен. Мне, правда, очень жаль. Мистер Полонеску», — робко начал уже почти убежденный Тоши. «Иозеф», — улыбнулся официант. «Иозеф», — повторил Тоши, — «но я видел нож. У вас в руках был нож». «Этот?» — спросил Полонеску, вынимая из кармана темную трубку и улыбаясь. «Ну что вы, самурай! Какой же это нож? Это флакон с нюхательной солью. Бедняжке Сусанне стало нехорошо. На кухне очень душно. Вы удивительно романтичны для японца. Взгляните». Он протянул темный предмет на раскрытой ладони. На полпути через стол рука Полонеску сомкнулась на рукояти, и под подбородком у Тоши заплясало сверкающее лезвие. «Видите ли, — сказал Полонеску, — я никак не могу вам позволить уйти, самурай. Поверьте, будет больно всего мгновение. Зато потом...» Он обошел стол и встал напротив Тоши, не опуская лезвия. «Зато потом вы будете практически неуязвимы. И это будет великолепная, потрясающая история», — продолжил он непонятно. «Он вас очень любил». «Ай!» — вдруг тихо вскрикнул Полонеску. «Щит!» И выпустил нож, отдернув руку, словно от змеи или горячего чайника. Вылетев из рук Полонеску, нож красиво перевернулся пару раз в воздухе, пролетел мимо Тошиного носа, упал к нему на колени и мягко ткнулся в ладонь, словно живой. Тоша осторожно потрогал его одним пальцем. Нож был теплым и приятным на ощупь. Тоши глубоко вдохнул и обхватил рукоять. Руке было очень удобно и ловко. По телу мгновенно разлилось ощущение полного покоя и уверенности. Словно он всю жизнь пробирался вперед в густом тумане. А сейчас туман вдруг рассеялся, и он увидел окружающий мир впервые совершенно отчетливо. Мир переливался гранями и был абсолютно понятен. Мало того, все в этом мире было устроено для его Тошиной пользы и удовольствия. В таком мире ни сомнениям, ни неуверенности просто не было места. Для них и подходящего слова-то не было. «Так, наверное, чувствует себя настоящий самурай», — подумал Тоши. «Тот, который готов умереть каждую секунду». Он крепче сжал рукоятку, и нож снова стал ножом. Даже скорее кинжалом. Самураям положены кинжалы. Тоши погладил светящееся приятным желтым светом лезвие. «Теплое?» — он перевел взгляд на Полонеску. «Иозеф», — сказал он, — «сядьте, пожалуйста, вон в то кресло». Полонеску покосился на нож в Тошиных руках, прошел к креслу, сел и уставился в пол. «Вы мне хотели что-то рассказать», — напомнил Тоши. «Я вас очень внимательно слушаю, Иозеф». «Я...» — прошептал официант глухо. «Мне... я вам лучше покажу». Полонеску вытащил из ящика стола пачку бумаги. Разложил на столе десяток листков. Взял со стола пузырек. Он двигался очень медленно, словно под водой. «Вторая фракция», — заговорил он сбивчиво, — «тяжелая. Легкую мы выпили тогда, еще вечером, правильно?» «Что-что мы выпили?» — удивился Тоши. «Запах моря, устрицы, шрам на руке, дядюшка», — пояснил Полонеску. «Мы все это выпили». «Значит, я не псих», — подумал Тоши. А вслух сказал: «Допустим. А это тогда что?» «Это не пьют», — поморщился Полонеску. «Это несъедобно. Это чернила. Человек состоит из легкой фракции чернил и мяса. Смотрите». Он взял толстую кисточку, макнул ее в пузырек и резкими движениями разбрызгал чернила по разложенным листкам. «Что?» — начал Тоши и осекся. Попав на бумагу, черные капли не впитывались. Они продолжали катиться по листам, словно капли ртути, оставляя за собой черные извилистые следы. Иногда одна капля распадалась на несколько, иногда несколько маленьких капель сливались в одну большую, чернильные дорожки становились гуще, сложнее, и потом Тоши вдруг понял, что видит перед собой десяток страниц, мелко исписанных от руки. «Ли говорил со странным лающим акцентом и всегда, даже сразу после омовения, пах рыбой, потому-то я и решила, что он из Бусана. Когда мы познакомились поближе, оказалось, что запах рыбы — это следствие болезни ног, и он никогда не был за пределами Сеула». «Откуда это взялось? Вы решили со мной пошутить, Иозеф? Какая рыба?» «Это история Сусанны», — выдохнул Полонеску. «У любого человека есть история. У нее такая. Там еще много в пузырьке. Еще страниц на 15, как минимум». «И что вы с ними делаете?» — спросил Тоши. «Читаете на ночь?» «Я», — сказал Полонеску со сдержанной гордостью, — «я их освобождаю, Тоши-сан. Я делаю людей бессмертными». «Бессмертными, вы понимаете?» «Да нет, как вы это можете понять? Ну вот, смотрите!» Тоши все еще держал нож, нацеленным на официанта. Но тому, кажется, было все равно. «Представьте, — говорил он, распаляясь, — представьте, самурай, вы живете маленький весь такой... Вы менеджер, да? Похожий на менеджера, неважно. Учитесь, работаете, крутитесь, ну, любите там каких-то мужиков, ну, или теток, неважно, какие-то люди вокруг. И все это время вы в тумане, да? Ведь правда же? Вокруг вас туман и неуверенность. Всю жизнь, всю дурацкую жизнь. И вдруг этот нож. Хорошо, что он у вас, самурай, иначе бы вы не поняли. Вот вы его держите. Вы же чувствуете, как он работает? Насколько все становится Полонеску пощелкал пальцами, подбирая нужное слово «очевидным». «Чувствую», — признался Тоши. «Вот и я почувствовал», — кивнул Полонеску. «Я его в раскопе нашел, в Карловых Варах. Нас было двое. Это был, разумеется, несчастный случай», — добавил он быстро. «Но когда Марек упал, я был весь в этой прозрачной жиже, и на губы тоже попало. Я сразу увидел все, ну вы видели, как это!» А Марек потом проснулся и пошел себе, как ни в чем не бывало. Правда, жена его потом иногда жаловалась. «Какой-то, говорит, уж больно спокойный стал, ровно покойник. А чернила, — продолжал Полонеску, — я нашел на следующий день. Куртка была сплошь в какой-то черной дряни. Я ее замочил и спать пошел. Куртка бежевая была, так наутро она вся была исписана. Нечитаема совершенно. Они же безмозглые капли эти. Они катаются по любой поверхности. Так и ходил. Тогда это даже модно было, чтобы всякие буквы и слова на одежде. Футболки, газетки, помните?» «Хорошо», — сказал Тоши. «Несчастный случай. Марек, куртка, газетка. Случились удивительные события. И что?» «А вам хотелось выпить второй бокал?» Вопросом на вопрос ответил Полонеску. «Хотелось?» «Да», — признался Тоши. «Очень». «Вот и мне», — усмехнулся Полонеску. «Хотелось. И второй раз я аккуратно собрал все в бутылочку». «Жидкость сразу после сбора сама делится на две фракции. Они не смешиваются. Выпить можно только прозрачную часть. Причем очень дозированно. Я тогда сделал большой глоток, не разбавляя. Так чуть не помер. От восторга». Это была очень старая женщина. И она была... Полонеску некрасиво причмокнул. Невероятно вкусной. И после этого хотелось еще сильнее. «Им всем», — сказал Тоши, имея в виду гостей, «тоже так сильно хочется». «Им-то?» — Полонеску пожал плечами. «Им хочется гораздо сильнее, чем вам, или, скажем, мне, потому что большинство из них уже побывали на кухне, видите ли. И бокал напитка раз в неделю — это единственное, что у них есть. Остальное время они спокойные. В жеребьевке они, разумеется, не участвуют, если вы это хотели узнать». «А чернила?» — спросил Тоши. «Чернила я тогда покапал на бумагу. Увидел то, что увидели вы. Чернил было много. Получилось страниц 80. Я перепечатал это дело на машинке. Добавил рассуждений. Вышло 120 машинописных страниц. Отнес в издательство. В марте вышел роман. А в начале мая...» «Она умерла, бабушка эта. Я вдруг понял, что я же ее бессмертной сделал, понимаете, самурай, что я практически ее освободил тогда. Она стала очень спокойной, соображать начала просто великолепно, как молодая, раздражаться по пустякам совершенно прекратила, здоровье даже на поправку пошло, врачи удивлялись. Ну, умерла потом, конечно, но она ж и была старенькая». «Ну и деньги за роман получились очень кстати», — добавил Полонеску. «А когда кафе открыли, я не успеваю перепечатывать. Страшное дело. 5 романов, не считая сборников рассказов». «И хорошо продаются?» — холодно спросил Тоши. «Я работаю над этим», — потупив глаза, ответил Полонеску. «Понятно», — сказал Тоши. «Легкая фракция», — добавил Полонеску с досадой, — «моментально испаряется, моментально, на бумаге не остается ни следа, а без нее, как вы понимаете...» «Так что?» — решил уточнить Тоши. «Вообще никто не покупает?» «Ну, — поморщился Полонеску, — покупают, конечно, но критики молчат. и продажи, прямо скажем. Но, — перебил он сам себя, — не в этом же дело. Покупают, не покупают. Какая вообще разница? Вы подумайте, самурай. Все эти люди, ну да вот хоть Роберт ваш, любовь Роберта Сан-Мигеля, само совершенство. Куда там Шекспиру? Я не шучу, не дергайтесь так. Я правда так думаю. А прошел бы год, ну, максимум два. Да он бы и забыл, как это, с ума сходить от вас. Вы бы в лучшем случае уютно засыпали, прижавшись к теплой заднице. А теперь... Полонеску поднял палец. Его любовь бессмертна. Она останется навсегда, навечно. Текст ведь значительно важнее человека, самурай. Значительно. Вы это когда-нибудь тоже поймете. Но вы ведь меня не убьете? Вдруг забеспокоился Полонеску. Подумайте, какой вам с этого прок? Не убью, сказал Тоши, а то еще обессмерчу ваше имя ненароком. А в полицию пойдете? Спросил Полонеску. Не ходите, Тоши-сан, в полицию. У вас ничего нету, мистика одна. «И то», — согласился Тоши. «И то. Пойду я, Иозеф. Светает. Спокойный вам ночи. Как он закрывается-то?» «Не знаю», — сказал Полонеску. «Он сам открывается и закрывается тоже сам. Он все сам. Самурай. Они остановились бессмертными. Честное слово. Верьте мне, честное слово». Тоши вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, спустился на два пролета вниз. Вернулся. Открыл дверь. Иозеф сидел в той же позе, в кресле, глядя в пол. «А книжки-то как подписаны?» — спросил Тоши. «Марио Паэлло», — ответил Иозеф. «Не знаю такого», — сказал Тоши. «Я пока не слишком известен», — смутился Иозеф. «А суп?» — спросил Тоши. «Я мог заказать суп?» «Могли», — ответил Иозеф. «И?» — настойчиво спросил Тоши. «И ничего», — тускло сказал Иозеф. «Съели бы, да домой пошли. С теми, кто заказывает суп в ночном баре, вряд ли что-то может случиться». И, заметив выражение Тошиного лица, добавил. «Вы себе можете представить, что ваш Роберт заказал суп?» «Нет», — сказал Тоши, — «не могу». Самурай шел, сжимая в руке нож. Как только он вышел на улицу, в руках у него снова был лишь кусок темного дерева странной формы. Конечно, он не станет им пользоваться, о чем разговор. Так разве в руках подержать? С ножом в руке. Зачем в руке? Просто в кармане. Все было простым и ясным. Все поступки совершенными, а мысли острыми, как сталь, как у настоящего самурая. Он думал, что идет домой. Но оказалось, что на Брайант он свернул налево, а надо было направо. И в задумчивости дошел до самого моста. Было очень рано. На мосту было почти пусто. Только парочка романтических туристов вдалеке. «Никто не увидит», — спокойно подумал вдруг самурай. «Никто ничего не заметит. Просто подойти сзади и очень быстро, раз, два. Я могу это сделать запросто». Он нащупал в кармане нож, вытащил и не спеша пошел по мосту к туристам. В свете фонарей лезвие отливало оранжевым. Поравнявшись с парочкой, он приветственно помахал свободной рукой. «Ты дурак, Тоши-сан», — сказал кто-то у него в голове, ласково и насмешливо. Самурай подошел к парапету, широко замахнулся и бросил нож в залив. «Аминь!» — прокричал он торжественно, обращаясь к туристам. «Я убил Василиска!» Туристы нервно переглянулись. «Это цитата», — пояснил самурай, приятно улыбаясь. «Роберт Льюис Стивенсон, знаменитый английский писатель. Это цитата». Примечание. «Стивенсон, клуб самоубийц». Конец примечания. Туристы снова переглянулись и быстрым шагом пошли прочь. Он сел на корточки, прислонился виском к холодному железу парапета, задрал голову и стал смотреть, как постепенно с восходом солнца опора моста из бесцветной становится коричневой, а потом загорается наглым красно-оранжевым. Он сидел так довольно долго, пока из настоящего самурая не превратился обратно в Кимитоши Сато, менеджера группы разработки. Потом он все-таки пошел домой.